«Видимо, ты сильно переоценил себя, Чум», — заметила девочка. Винсент хмуро кивнул, явно раздумывая над своими следующими действиями. «Видимо. Ха-ха, значит, вы вдвоем разобрались с кучей личинок трупов. Отличные новости». Джиллиан явно была рада тому простому факту, что нас с Валери чуть не пристрелили. А опасность-то была вполне реальной. Окажись я чуть менее расторопным, тот мелкий ублюдок вполне мог изрешетить меня и мою сестру пулями. С другой стороны, та вспышка ярости. «Все еще переживаешь об этом, Чумба». Голос Джонни казался на удивление беззаботным. На фоне Валери выговаривала бабушке, ибо та ни капельки не переживает из-за того, что ее внуки могли пострадать из-за одного малолетнего дебила. Это было по-настоящему странно. От неприятных воспоминаний кожа покрылась мурашками. «Если бы не Вэл, я бы точно обнулил того придурка, и был уверен, что поступаю правильно». «Ну, Джонни моего беспокойства явно не разделял. Можно подумать, это так плохо. Стало бы на одного потенциального корпората меньше, может, мир стал бы чуточку лучше. Сомневаюсь. С другой стороны, подумай вот о чем», — внезапно произнес псевдоискин. «Может, твоя ярость вызвана не только и не столько какой-то там несуществующей честью Арасаки. Изначально тот гонг явно оскорблял и угрожал твоей сестре. Может, в этом дело? Ну и зачем мне это?» Несколько растерялся я. «Думаешь, того, что он назвал мою сестру шлюхой и направил на меня пистолет, уже было недостаточно? Зачем приплетать сюда еще и честь Арасаки? Разум – сложная штука. Я почти воочию видел, как Джонни пожимает плечами. Видимо, твое сознание подсказало тебе, что этого недостаточно, а убить гонка ты уж очень хотел». Я не стал отвечать, вместо этого отвлекаясь на разговор бабушки и внучки, в который последняя пыталась меня вовлечь. «Брат, ну хоть ты-то ей скажи». «Да, ты права, Валери», даже не задумавшись, о чем был вопрос, ответил я. «Вот, хоть кто-то со мной согласен». «Ой, да брось, солнышко», отмахнулась Джиллиан. «Вы же не пострадали, а те придурки получили урок, которые не скоро забудут. Везде плюсы». Я фыркнул весело, из-за чего заработал уничтожительный взгляд со стороны Валери. «Я маме все расскажу», — пообещала девочка. «Вот это правильно», — неожиданно покладисто согласилась бабушка. «Если вдруг тот пацан или его папашка труп начнут создавать проблемы, твои родители должны быть готовы». Я кивнул, всерьез задумавшись о подобной возможности. Осмелится ли этот Ишида Фудзяка пойти на конфронтацию с Гайдзином, который в Японию-то переехал всего года два назад? Вопрос риторический. Наверняка, отцу придется отказаться от повышения. Да и мать, вероятно, тоже ждут непростые времена. Возможно, их даже уволят из рядов корпораций. Но так ли это плохо? Третья и последняя вспышка птичьего гриппа в Найт-Сити прошла около года назад, видел в новостях. Насколько я помню, еще через полгода будет принят акт об истреблении птиц, навсегда избавив мой родной город от возможности повторения подобной трагедии. То есть маме смерть от болезни уже не грозит, и вернуться в Найт-Сити родители смогут без проблем. С другой стороны, мой родной город – не самое приятное место для жизни. В Токио могут быть свои проблемы, но тут точно безопаснее и спокойнее, чем в городе мечты. Кроме того, не за горами стальная война, и пусть Найт-Сити особо в ней не пострадал, но отправлять родителей и сестру в самую гущу военных действий – не тот поступок, который, в моем представлении, совершил бы почтительный и любящий свою семью сын. Так а что я со всем этим могу сделать-то? Несколько секунд я вполне серьезно обдумывал мысль найти этого Фудзяку и прикончить его. Забавно, что это не вызвало никакого противоречия. Еще полчаса назад за то, что какой-то пацан просто отобрал пистолет у высокопоставленного сотрудника корпорации, я искренне хотел его обнулить. А сейчас сам готов убить этого высокопоставленного сотрудника, и внутри нет никакого протеста. Может, и прав Джонни. Вэл, тем не менее, разволновалась. У родителей из-за меня могут быть проблемы. Почему-то при этом она смотрела на меня, а не на бабушку. Это возможно, осторожно ответил я. Однако уже следующими словами поспешил сестренку успокоить. Но, все будет хорошо, не волнуйся. Верно, неожиданно поддержала меня бабуля. Потом согнула локоть, словно пытаясь покрасоваться бицепсом. Если нужно, просто пойдем к этому придурку домой и хорошенько его отпиздим. Ха-ха. Вновь рассмеялся Джонни в моей голове, точнее аудиосистеме, но это не важно. Эта женщина точно стала бы идеальной женой для Сильверхинда. А я, кажется, впервые обратил внимание на ее руку. точнее на ее отсутствие. Покрытый синт-кожей протез внешне практически не отличался от своего органического аналога. Короткое сканирование показало, что бабушка носит киберконечность производства Moore Technologies, серия Haustech. Это очень хороший хром. Не супер-топ, вроде милитиховских или аросаковских аналогов, которые более заточены под ведение боевых действий, чем использование в быту, но один из лучших вариантов по соотношению цена-качество. То же касалось ее оптики. Серия TX от Dynalar Technologies оптика, на которую я сам облизывался, ибо, с точки зрения технической начинки, она одна из лучших, хоть ее сканер и программное обеспечение значительно уступает конкурентам из Кироши. Опять же, за свои деньги, пожалуй, самый оптимальный вариант. Итак, во всем, синт-кожа, одна из лучших на рынке. Неудивительно, что бабуля выглядит так хорошо в своем возрасте. Некоторые внутренние органы заменены, к сожалению, мой сканер не настолько хорош, чтобы понять, какие именно и на что. Откуда у бедной женщины из Хейвуда такой хром? Прям интересно. Может, спросить? Слушай, бабуль, резко прекратил я очередной спор между бабушкой и внучкой, который грозил перейти на новый виток. Я раньше не замечал, что у тебя рука искусственная. А это, Джиллиан любовно погладила синт-кожу на плече. Да уж, не каждый в нашем районе может позволить себе такую малышку. Я тоже это заметил. Хочешь знать, откуда у меня деньги на такой дорогой хром? Рассмеялась Джиллиан. Если это не секрет, конечно, никаких секретов, солнце, женщина усмехнулась. Это наследие. Наследие твоего деда, произнесла она. Даже после его смерти, я получала ежемесячные переводы, которые позволили мне скопить некоторое состояние. Деньги выплачивала корпорация, заинтересовался я, за погибшего на войне бойца, если бы, хохотнула Джиллиан, хоть смех ее звучал совсем не весело. Деньги приходили с неизвестного счета. Может, твой дед спас какого-то богатого ублюдка, у которого вдруг оказалась совесть. В этот момент в моей голове будто что-то щелкнуло. Я вспомнил старый отель, в который привел меня Джонни, после очередного моего приступа. Вспомнил, как он показал комнату, в которой много лет назад спрятал пару армейских медальонов. Вспомнил я и историю этих кусков металла. Рокер поделился тем, что их владелец когда-то защитил его от пули. До этого момента я не помнил имени, выгравированного на тех медальонах. Это и не удивительно. Я взглянул на них всего раз и, бросив в карман, больше ни разу не вспоминал. Однако сейчас я почти уверен, что за имя там было написано. Роберт Джон Линдер. Инициализация исходящего звонка. Абонент. Неизвестен. Переименовано. Падре. Попытка соединения 1. Звонок инициирован. Падре. Слушаю. Ви. Добрый день, падре. Рад знать, что вы в добром здравии. Падре. Вижу, ты знаешь, кто я, сын мой. Но я не знаю, кто ты. И откуда у тебя мой номер. Ви. Бросьте, святой отец. Достать номер одного из ведущих фиксеров Хейвуда не так уж и сложно. Ваша работа предполагает рекламу своих контактов, верно, падре? Допустим, но ты все еще не представился. Ви, можете звать меня Ви, падре. Ви, Ви и все, Ви. Думаю, этого достаточно, падре. Так или иначе, у меня к вам просьба, падре. Ты знаешь, как работают фиксеры, сын мой. Мы редко что-то делаем бесплатно, Ви. Бесплатно и не надо. Да и просьба моя не столь обременительна, как вы, возможно, подумали. Падре, я слушаю. Ви, могу я узнать, молодой человек по имени Джеки Уэллс уже вступил к Валентино? Падре, Ви. Падре, я спросил что-то неуместное. Падре, зачем тебе Джеки-то? И какие у тебя могут быть с ним дела? Ви, прошу прощения, но это конфиденциальная информация. Я хотел заплатить вам, чтобы вы передали мне контакты Джеки. Падре, если ты собираешься вовлечь мальчика в какие-то корпоративные разборки. Ви, ничего такого, падре, можете не сомневаться. Мне просто нужно, чтобы он выполнил одну небольшую просьбу, личного характера. Падре, тогда почему именно он? Ты можешь выбрать любого. Ви, потому что он один из немногих, кому я полностью доверяю. Падре, то есть вы знакомы? Ви, опять же, падре, не знал, что фиксеров интересуют детали, которые их не касаются. Падре, ты удивишься тому, что может интересовать фиксеров, сын мой. Джеки-то отпрыск моей хорошей знакомой, и я не желаю, чтобы она страдала, если ты вдруг вовлечешь ее ребенка в какой-то блудняк. Ви, во-первых, я знаю, к Кто такая мама Уэллс, падре? Кто? Ви, М. Короче, я знаю маму Джеки. Во-вторых, если вы так заботитесь о ее психическом здоровье, может, не стоило позволять Джеки вступать в банду и идти по стопам своего идиота-отца, падре? Да что ты понимаешь, Ви, падре, Ви, изви, падре, я работаю только по предоплате, Ви, сколько, падре? 1500 эдди, Ви, сколько? Это же просто номер, и не будет вам стоить ни энни. Я не прошу устраивать встречу, просто номер, падре. Что не так? Я думал, тебе нужен этот контакт, Ви, падре. Если не хочешь, можешь отказаться. Я не, Ви, согласен, падре, Ви, я согласен. Пришлите номер виртуального счета, и я осуществлю перевод, падре. Видимо, Джеки тебе нужен сильнее, чем ты пытаешься показать. Что будет, если я удвою цену? Ви, Ви, я найду другой способ связаться с Джеки. С вашей помощью это сделать было бы проще всего, однако это не значит, что вы единственный, кто его знает. В конце концов, я могу просто попросить Мисти. Они ведь друзья детства, верно, падре? Ты знаешь о Мисти. Значит, действительно знаком с семьей Уэллс. Ладно, пересылаю номер счета. Ви, получил. Выслал сумму, падре. Да, все хорошо. Пересылаю контактные данные, и я надеюсь, что не пожалею об этом, сын мой. Ибо, в противном случае, об этом пожалеешь уже ты. Ви, не волнуйтесь, падре. Джеки дорог мне намного больше, чем вы думаете. Соединение прервано. Инициализация исходящего звонка. Абонент неизвестен. Переименовано. Джеки Уэллс. Попытка соединения 1. Звонок инициирован. Джеки Уэллс. Кто ты, и откуда у тебя этот номер? Ви. Хах, и мне приятно познакомиться. Джеки Уэллс. Не пизди, мана. Говори, иначе я кладу трубку, ибо мне не улыбается слушать всяких пиндио, которые лезут под руку. Ви. Ты занят, я позвонил не вовремя. Джеки Уэллс. Очень не вовремя, мана. Хотя сейчас, погоди минутку. Джеки Уэллс. Все. Я более или менее свободен. Эти цабронис просто заполонили улицы. Приходится возиться с Хиос Депута. Ладно, ты что хотел-то, Еси? Ви, работенку хотел предложить. Джеки Уэллс. О, а чего не через фиксера? Ви, это личное, Джеки. Джеки Уэллс, и ты доверишь такую личную работенку мне? Ви, да. Не спрашивай, почему, просто я чувствую, что ты достоин доверия. Джеки Уэллс. Хах, ну, спасибо, мана. Только я до сих пор не знаю твоего имени. Ви, зовут Ви. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Джеки Уэллс, ну, это уже не только от меня зависит. Так что надо сделать, Ви, съездить в Пасифику. Джеки Уэллс, о, Миерди, не хочу туда лезть. Говорят, там что-то такое назревает, мана. Пасифику чуть ли не в боевую зону превращать собираются. Из-за кучи беженцев этих, Ви, на рожон лезть не надо. Просто забраться в один старый отель, заглянуть в тайник и стащить оттуда 2 армейских жетона. Джеки Уэллс, отель охраняется? Ви, да, вроде, не должен. Как я и говорил, лезть на рожон не нужно. Если, вдруг, поймешь, что там охрана, лучше оставь все до лучших времен. Заплачу я в любом случае. Джеки Уэллс, серьезно? Ха-ха, мне такое нравится, Еси. Я согласен, Ви, отлично. Тогда сейчас перешлю детали вместе с авансом. И Джеки. Джеки Уэллс, М, Ви. Приятно было с тобой пообщаться. Глава 9. 2062 год. Япония. Токио. Голова Кимика раскалывалась на куски. Внутренности то и дело сжимал спазм. В кишках поселилась куча каких-то подлых змей, что изо всех сил извивались, стремясь найти выход. И девушка отчетливо понимала, вскоре у них получится. Похоже, твоя сестра пришла в себя. Голос водителя автомобиля, в котором, судя по ощущениям, они неслись по улицам города, подозрительно напоминал голос подростка. Лет 17, возможно, еще моложе, у него вообще есть право на управление транспортным средством. Машина резко вильнула в сторону, внутренности Кимика перевернулись вверх дном, а недавний ужин требовательно просился наружу. Видимо, прав у него все-таки нет, как-то отстраненно подумала девушка. Правда, а вот этот голос она узнала. Кими, ты в порядке? Цу, какого хера тут происходит? Мы выполняем свою работу, сестренка, лицо младшей из многочисленного семейства Ейба, высунувшаяся из-за спинки переднего сиденья, озаряла восторженная улыбка. Держись там, блять. Водитель вывернул руль, и машину понесло куда-то в сторону. А Кимика внезапно поняла, что удержать ужин внутри все-таки не удастся. Днем ранее, НСШ, Найт-Сити, Пасифика встретила Джеки суетой и каким-то радостным возбуждением, которое давно выветрилось из остальных районов Найт-Сити. Видимо, слухи о скором превращении этого района в боевую зону были слегка преувеличены. Всюду сновали люди, и на лицах их застыло выражение удивительной одухотворенности, словно они находились в эйфории. На секунду юноша предположил, что всех здесь опаивают наркотиками, но быстро выбросил эту мысль из головы. Корпорации не настолько сошли с ума, чтобы травить тысячи людей, ради того, чтобы побыстрее построить какой-то новый район. Ведь так, молодой Уэллс понимал, что привлекает слишком много внимания в своей короткой куртке и армейских штанах, с которых предусмотрительно были сняты все нашивки Валентинос. Тем не менее, его татуировки и внешний вид явно намекнули бы знающим людям, к какой банде он принадлежит, поэтому Джеки решил, что приближаться к отелю надо в составе группы, лучше всего вместе с артелью рабочих, которые толпами выполняли какие-то работы по строительству района, вырастающего будто бы из-под земли, ну, или хотя бы в их одежде. Немного подумав, молодой человек вырулил в сторону парковки, где многочисленные рабочие оставляли свой транспорт. Джеки очень не хотел расставаться со своим недавно за бесценок купленным чоппером, но дело требовало, а если хочешь попасть в высшую лигу, иногда приходится идти против собственных желаний. Единственным утешением для парня могло служить только то, что чопперы стали потихоньку выходить из моды, заменяясь различными околоспортивными моделями, поэтому у него оставалась хрупкая надежда, что на его байк никто не позарится. Не то, чтобы Джеки был против новомодных тенденций, в конце концов, он влюбился в езду на мотоцикле с первой секунды, как забрался в седло, и не имело особого значения, на чем именно рассекать по дорогам Найт-Сити, пока это что именно имело два колеса и давало ощущение полной свободы, которое не мог предложить ни один автомобиль. Сейчас юный Уэллс мог лишь плотоядно облизываться на последние линейки моделей Арчили Бреннан, и был вынужден довольствоваться стареньким и давно вышедшим из моды чоппером, однако он верил, что когда-нибудь у него обязательно появится возможность стать владельцем лучшего байка в Найт-Сити. Чоппер Джеки, спасибо, художнику Радкилл 205. Оставив мотоцикл на парковке, Джеки приблизился к человеку, который, очевидно, командовал группой строителей, что были заняты чем-то совершенно малопонятным для такого дитя улиц, как сын Алехандро Уэллс. «Хей, Мана, как жизнь? Вы кто? Меня зовут Джеки Уэллс». «Ага, ясно, бригадир, если это, конечно, был он», — смерил рослого латиноамериканца подозрительным взглядом, обращая особенное внимание на татуировки Валентинос, виднеющиеся из-под одежды. «Чем могу быть полезен, мистер Уэллс?» «Джеки, пор фавор», — отмахнулся юноша. «Мне тут нужна работа. Могу я записаться в вашу бригаду или как там она у вас называется?» «Ты?» — в голосе мужчины было удивление. Он невольно бросил еще один взгляд на татуировки рослого юноши, стоящего напротив, сглотнул. «Работать? Ну, да», — Джеки проигнорировал взгляд строителя. «Решил вот начать жизнь с чистого листа. Хочу зарабатывать честным трудом». «Похвально», — осторожно высказался рабочий. «Си, так сколько платит-то?» «За работу?» Уэллс решил проявить любопытство, дабы избежать подозрений. «За полный рабочий день в 14 часов ты получишь 100 евро-долларов». Глаза мужчины загорелись. Он явно гордился столь высокой зарплатой. «Поверь, таких выгодных условий ты не найдешь нигде. Это уровень корпоративных сотрудников. Целых 100 эдди?» Едва сдерживая желание выругаться, переспросил Джеки. «И это за 14 часов работы в день?» Забавно, что Ви предложил ему 3000 евробаксов за простенький заказ. Чтобы получить столько, местному рабочему надо будет трудиться целый месяц, не тратясь на еду и прочие излишества. А Джеки получит эту сумму за работу, которую, соблюдая все меры предосторожности, можно закончить за полдня. Уровень корпоративных сотрудников, твою мать, неудивительно, что этот город погряз в преступности. Быть бандитом тупо выгоднее. Да, с энтузиазмом, которого трудно ожидать от столь флегматичного мужчины, высказался бригадир, старательно не замечая настроения собеседника. Но такие условия не продлятся долго. Поверь, уже завтра ты будешь получать меньше. Вот в этом я даже не сомневаюсь, Мана, — после тяжелого вздоха, сумрачно ответил Джеки. Рад, что ты понимаешь, строитель разве что не надулся от гордости. Так что, запишешься к нам? Угу. Только мне бы одежонку сменить, не проблема. Бригадир махнул рукой в сторону каких-то будок неподалеку, кое-как сколоченных из жести. Пройди туда, там найдешь какой-нибудь открытый шкафчик с одеждой внутри. Можешь брать любую, какая подойдет. Конечно, она будет ношеная и может слегка попахивать, но это ничего. Можно и потерпеть за сотню-то евро-долларов. Джеки снова еле сдержал ругательство. Единственный рабочий комбинезон, который ему подошел по размеру, сильно вонял потом и блевотиной. На синей краске отчетливо виднелись очень подозрительные бурые пятна. Уэллс предпочел не узнавать, что это. Его хватило минут на 20. После того, как на него в очередной раз наорали за то, что он притащил не ту коробку и не туда, куда надо, Джеки решил, что с него хватит. Отправившись за очередным осточертевшим ящиком, он просто не вернулся, вместо этого мягко скользнув в сторону нужного ему отеля. Даже на вид, здание казалось чрезвычайно старым. Владельцы Пистис Софии принимали гостей, видимо, еще с начала века. Возможно, это строение помнило легенд, вроде Моргана Блэкхенда, Адама Смышера, Эндрю Барабара, Джонни Сильверхенда и других. Может быть, кто-то из этих легенд даже останавливался тут. На пару секунд Джеки позволил себе помечтать о том, что поднимается по ступенькам, по которым когда-то ходил Джонни Сильверхенд, но быстро выбросил ненужные мысли из головы. Вид дал весьма расплывчатые инструкции касательно точного местоположения жетонов, являющихся целью заказа. Джеки достал агент, взглянул на сообщение, присланное странным работодателем. Подняться до предпоследнего этажа по лестнице, которая остается слева, если смотреть на залив. После поднятия на этаж осмотреть вентиляционные шахты в глубине номеров, расположенных справа от лестницы. В одной из них будет тайник, в котором и находятся искомые медальоны. У Джеки сложилось впечатление, что Винни очень четко помнит, где именно запрятал свои вещи. Возможно, он был пьян или под стимуляторами. Видимо, заказчик хорошо запомнил только море в заливе, и, поднимаясь по лестнице, Джеки начинал понимать почему. Вид отсюда открывался изумительный, особенно на закате. А вот звуки ему не понравились. Сверху доносился гул басов и какая-то современная попса, от которой у юноши сводило зубы. Слышался громкий девичий смех и веселые крики. Видимо, кто-то решил устроить вечеринку на крыше заброшенного отеля. Дело-то, конечно, неплохое, особенно учитывая открывающиеся виды, но Джеки все-таки надеялся остаться незамеченным. Поднявшись на предпоследний этаж, парень свернул направо, аккуратно продвигаясь к ближайшей двери, но тут его окликнули. «Эй, ты кто?» Джеки обернулся. На вершине лестницы, опираясь на перила, стоял парень, лет, на вид, около 20. Одет он был, как типичная шпана, но, судя по голосам, тусил там далеко не один. «Рабочий», указывая на свою униформу, ответил Уэллс. «Я и моя бригада строим ближайшие здания. И какого хера ты тут забыл?» Хотел пообедать и насладиться видом. Джеки достал контейнер со стряпней мамы Уэллс и потряс им, одновременно кивком указывая в сторону закатывающегося солнца, а потом зачем-то пояснил. «У меня перерыв. Дельту и отсюда», шпана задиристо вздернул подбородок. «Ты нам мешаешь. И чем же? Че там, Рик?» Послышался девичий голос с крыши, точнее с той ее части, которую юный Уэллс не видел. «Да тут какой-то гонг приперся», отвечал тот, кого назвали Риком. Видимо, давно по морде не получал. Затем парень снова перевел взгляд на Джеки. «Ты не понял, чей я сказал? Дель туй нахуй отсюда, пока тебя тут же не обнулили». И достал грозно выглядящий нож. Уэллс тяжело вздохнул. Сейчас у него был выбор. Не вступать в конфликт, послушно уйти и вернуться чуть позже. Или достать железо и надеяться, что парень на лестнице испугается. Конечно, Ви сказал, что ему не нужно лезть на рожон, однако и затягивать со столь простым заданием Джеки не хотел. «Ну все, ты меня достал». Рик, видимо, потерял терпение, да и перед девочкой покрасоваться хотелось, так что он стал спускаться по лестнице, угрожающе поигрывая ножом. Уэллс вздохнул во второй раз, а потом молниеносно выхватил пистолет и выстрелил. Он не особенно целился, поэтому пуля попала в ограждение, отрикошетила от стены и исчезла где-то за углом. Эхо выстрела разнеслось далеко-далеко. Смех на крыше стих. Внизу суетливо заметались рабочие. Только музыка продолжала играть точно так же, давя на уши гулкими басами. Рик замер, глядя в дуло пистолета, направленного прямо на него. Несколько секунд ничего не происходило, лишь на фоне безвкусной песни слышалось преувеличенно громкое дыхание парня, который до сих пор не выпустил из рук нож. «Ты, псих!» Наконец, отмер Рик, глядя на Джеки испуганными глазами. «Именно, Цабран», легко согласился Уэллс. «Пусть это послужит тебе уроком. В этом городе любой может оказаться киберпсихом, которого не стоит выбешивать, ибо последствия тебе не понравятся». Нож дрожал в руках молодого человека, решимость его истаяла, и он стоял столбом, не в силах решиться на что-то. Двинуться вперед он не мог из-за парализующего страха быть застреленным. А бежать, видимо, не позволяла гордость, или тот же страх, но уже потерять лицо перед друзьями. «Я просто хочу спокойно поесть», — подсказал Гонку выход из ситуации Джеки, самым спокойным голосом, на который только был способен. «Возвращайся к своим амигос, и не мешай мне обедать, por favor». Рик несколько секунд раздумывал над вариантами, еще раз взглянул на пистолет в руках Джеки, потом судорожно кивнул, и быстро попятился назад, вверх по лестнице, к друзьям, вместе с которыми чувствовал себя в куда большей безопасности. «Что там?» До латиноамериканца донесся голос кого-то из шпаны, что замерла на крыше. «Да псих какой-то, Рик, видимо», пытался храбриться, хотя голос его слегка дрожал. «Железо достал, палить начал. Короче, предлагаю, не обращать на Гонка внимания, дайте глотнуть пиво лучше». Убедившись, что его более не побеспокоит, юный Уэллс забрался внутрь ближайшего номера через разбитое окно. Это место было обжито. На полу валялся старый, замызганный матрац, из разбитых остатков уборной несло мочой и экскрементами, повсюду были раскиданы пустые коробки от фастфуда, бутылки из-под алкоголя и опустошенные пузырьки от чего-то похлеще. В комнате стояла вонь, от которой буквально слезились глаза. Джеки поморщился, прошел вглубь номера, подсознательно ожидая, как какая-нибудь груда мусора зашевелится и оттуда последует внезапная атака обитателя этого места. Не последовало. В комнате было тихо. Убедившись, что он один, юный Уэллс быстро разобрался с маленькой вентиляционной решеткой, просунул внутрь руку, молясь, чтобы оттуда его не цапнул какой-нибудь скорпион или крыса. Обошлось. Пошарив немного в пространстве за перегородкой, пальцы Джеки внезапно наткнулись на какой-то кусок металла. «Оно!» — воскликнул парень, не сдержав эмоций. «Неужто повезло?» Нашел с первого раза, и действительно, уже через секунду в руках он держал два армейских жетона. Не в силах совладать с любопытством, Джеки осмотрел свою добычу. Впрочем, гравировка медальонов не поражала воображение. 35677-0564, 39233, 39233119, 82119, 82, группа крови, 0 НЕК, имя, Роберт Джон Линдер, инициализация входящего звонка, абонент, Джеки Уэллс, принять отклонить, звонок принят, попытка соединения 1, звонок инициирован, Джеки Уэллс Ю, Ви, это Джеки, Ви рад тебя слышать, Чумба, все в порядке, Джеки Уэллс в полном, ИСе, спешу сообщить, что заказ выполнен, я достал нужный тебе груз, Ви груз, скажешь тоже, Джеки Уэллс говорю, как есть, так высылаю фото жетонов, как ты и просил, Ви ага, получил, спасибо, я очень рад, Джеки, отличная работа, ты справился намного быстрее, чем я ожидал, проблем не было, Джеки Уэллс да не пришлось, повозиться, конечно, переодеваться во всякую рванину, пугать местных собрани с выстрелами, а еще у меня байк чуть не украли, Ви так, стоп, по порядку, во-первых, у тебя есть байк, с каких пор, Джеки Уэллс да, недавно прикупил, Бреннан Танатос 45, не самая новая модель, конечно, но еще резво бегает, Ви кто-то позарился на такое старье, Джеки Уэллс слышь, не обижай меня, Виау, пардона, бродер, байки, чувствительная тема, да, я запишу себе, Джеки Уэллс ла примера, ха-ха, хорошая шутка, секунда, ты знаешь испанский, Вине, просто нахватался то тут, то там, пока бегал по улицам вместе с одним очень хорошим человеком, но это не важно, мы плавно переходим, к во-вторых, Джеки, я же просил тебя не лезть на рожон, так какую стрельбу ты упомянул, Джеки Уэллс да ничего особенного, просто какой-то хиос депута решил, что он самый крутой, и попытался на меня наехать. Пришлось шугануть его немножко. Ви, ты не пострадал, Джеки Уэллс не. Ты че, как моя мама. Она тоже постоянно так себя ведет, когда узнает, что я ввязался в очередную перестрелку. Ви, ладно, прости. Просто, рад, что ты в порядке. Так, Джеки, деньги за заказ я сейчас переведу. И дальше постараюсь подкидывать что-нибудь такое, если будет возможность. Джеки Уэллс, ты прям мой благодетель. Виага, благодетель, подвергающий твою жизнь опасности. Деньги за заказ перевел. По поводу хе-хе, груза. Можешь подержать эти жетоны у себя? Джеки Уэллс, сколько? Ви, сколько заплачу за это? Могу ежемесячно. Джеки Уэллс, да не, сколько держать? День, год, два, десять. Ви, честно говоря, не знаю. Я сейчас не в Найт-Сити. Просто спрячь их пока где-нибудь. Идет, Джеки Уэллс, конечно. Места они не занимают. Закину в свой тайник и оставлю. Ви, спасибо, дружище. Я у тебя в долгу. Джеки Уэллс, брось, для наемника, вроде меня, важно, чтобы такой щедрый клиент, как ты, был удовлетворен. Вилла примера. Ха-ха, хорошая шутка. Секунда. Спасибо, Джеки. Правда. Джеки Уэллс, эти медальоны важны для тебя. Да, Ви, ты даже не представляешь, насколько. Джеки Уэллс, ну я рад, что смог помочь, Еси. Ты не забывай звонить, если вдруг такие заказы будут попадаться, Биин. Ви, нет проблем, Джеки. Рад был снова с тобой пообщаться, но меня донимает звонок по другой линии, так что я вынужден бежать. Увидимся. Джеки Уэллс, увидимся, Ви. Соединение прервано. Инициализация входящего звонка. Абонент. Цубаки Ииба. Принять, отклонить. Звонок принят. Попытка соединения 3. Звонок инициирован. Ви, что-то случилось? Цубаки Ииба, во-первых, привет. Во-вторых, какого хера ты не берешь трубку? Ви говорил по другой линии. Так что случилось-то? Цубаки Ииба, не знаю, но нас срочно вызывают в главный офис Арасаки. Весь наш юнит. Ви. Какого? Почему? У нас еще целых 3 дня каникул. Цубаки Ииба, забудь о них. Вызов срочный. Ты не получил уведомления? Ви, получил только что. Ладно, скоро буду. Блять, у меня были такие планы на выходные. Цубаки Ииба, как и у всех нас, дружище. Как и у всех нас. Соединение прервано. Новость о том, что мой отпуск скоропостижно закончен, члены моей семьи приняли одинаково и по-разному одновременно. Одинаковым было то, что все расстроились. Разным, что расстроились они, ну, по-разному. Мать и отец, которых я почти не видел из-за их работы, и, как следствие, провел с ними меньше всего времени, выглядели подавленными. С бабулей у нас сложились странные отношения. Мое любопытство к ней и к деду росло с каждым днем, и она была очень рада его удовлетворить, с одной стороны, но ее не лучшие отношения к Валере вызывало внутри меня бурное негодование, с другой. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь поладить, но вряд ли это произойдет, пока она полностью не примет Вэл. Тем не менее, Джиллиан была в ярости от того, что Арасака не дает мне нормально отдохнуть, и в очередной раз осыпала японскую мегакорпу проклятиями. Труднее всего было с сестрой. Мои слова о планах на выходные, высказанные во время разговора с Цубаки, были правдой. Мы действительно запланировали много всего, включая парк аттракционов и встречу с одноклассниками Валери. Девочка явно задалась целью найти мне подружку, хотя мы оба понимали, что успехом такая авантюра закончиться просто не может. Неудивительно, что сестра расстроилась. Уверен, если бы наша семья могла себе позволить отдельную комнату для нее одной, девочка сейчас заперлась бы у себя и дулась на весь мир. Такая милашка. Тем не менее, после короткого прощания, я быстро отправился к ближайшей станции метро. Полчаса не самых приятных ощущений нахождения в толпе потных японцев, прижимающихся друг к другу, как синтетические бобы в консервах Алуфац, и я, наконец, стою перед небоскребом с огромным светящимся логотипом Арасаки на крыше. Пока ехал, много думал, вспоминал о Падре, о Джеки, о Джонни, который несколько месяцев жил в моей голове, и все равно умудрялся хранить свои тайны. Кто такой Роберт Линдер? Каковы его связи с Джонни? Правда ли он мой дедушка? На все эти вопросы мне нужны были ответы, а для того, чтобы их получить, мне надо было убедиться, что на армейских жетонах, которые Сильверхинд показал мне в прошлой жизни, выгравировано именно то имя, которое бабушка так часто упоминала в своих рассказах, и связь между моей семьей и Джонни не плод моего воображения. Проблема заключалась в том, что в данный момент времени попасть в отель Пести с Софией и заглянуть в тайник, для меня, не представлялось возможным. Конечно, можно было подождать несколько лет, пока не вернусь в свой родной город, и там уже сходить посмотреть самому. Но незнание отравляло сознание, у меня буквально свербило в мозгу, и поделать с этим я ничего не мог. И в тот момент мне показалась отличная идея подрядить на это дело Джеки. С одной стороны, мне просто очень хотелось снова услышать голос человека, который без слов вытащил меня из-под пуль во время инцидента в Мексике, а после за 7 лет ни разу не позволил усомниться в своей дружбе и верности вплоть до самой его смерти в 2077-м. С другой боялся я, если честно, боялся, что изменил будущее, что из-за моих действий Джеки просто не дожил до сегодняшнего дня. В этой жизни, по понятным причинам, я много читал о так называемом «эффекте бабочки» и отчетливо понимал, мое вмешательство может иметь самые непредсказуемые последствия на жизни людей, которые были близки мне в прошлой жизни. Просто представим на секунду такой сценарий. В прошлой жизни мой отец столкнулся с кем-нибудь на лестнице по дороге на работу, и этот человек пролил на себя синт-кофе. В результате мужик вынужден был вернуться назад и переодеться в чистую рубашку, и поэтому оказался на каком-нибудь перекрестке на 15 минут позже, чем должен. А это, в свою очередь, уже привело к тому, что его машина словила своим двигателем пулю, которая предназначалась Джеки. Но в этой реальности, мой отец уехал в Японию, мужик не пролил на себя кофе, соответственно его машина не оказалась на нужном перекрестке в нужное время. Пуля не была остановлена, и мама Уэллс потеряла еще одного сына намного лет раньше, чем должна была. Таких сценариев можно придумать миллион, и я часто изводил себя подобными мыслями, представляя, как мои действия могли повлиять на жизни семейства Уэллс, на клан Альдекальда, на семью Уорда и других. Зачастую, пытаясь избавиться от этих навязчивых идей, я переключался на саму ситуацию, в которой оказался. Как вообще могут существовать подобные перемещения во времени? Самым простым объяснением было, что это просто предсмертный бред. Агония разума, растянувшаяся в бесконечность, но которая когда-нибудь обязательно закончится, и, скорее всего, это произойдет в самый неподходящий момент. Обычно подобные рассуждения опровергались пониманием того, что весь этот новый для меня мир, новые люди, новые связи, все это должно быть создано моим воображением, а я всегда был очень низкого мнения о своем воображении. Второй очевидный вариант – симуляция, очередной эксперимент Росаки. То есть я умер, и мое сознание, каким-то образом, не скопировалось в энграмму, а переместилось в нее. И сейчас я нахожусь в Микоше и вижу очень красочные сны. Да, Джон не рассказывал, что во время своего заточения он будто бы спал безо всяких сновидений и не ощущал никакого течения времени, но, может быть, сейчас Саки доступны уже совершенно другие технологии. Если это так, то, во-первых, я не хочу просыпаться, и пусть все так и остается. А во-вторых, перед своим увольнением из рядов японской мегакорпы, я читал научную статью сотрудника биотехники, и там рассказывалось, что они успешно смогли создать симуляцию жизни для колонии бактерий, но всесторонняя симуляция человеческого общества пока невозможна, не с нынешним развитием технологий. Третий вариант. Что-то пошло не так, я выжил и сейчас прохожу брейн-данс-терапию. Прямо перед решением принять помощь ублюдка Такэмура и сволочной Ханака Росака, я краем уха слышал о гениальном редакторе брейн-дансов, который сумел так перепрограммировать виртобруч, чтобы тот позволял переживать последствия собственных негативных решений. То есть, например, решили вы предать своих друзей, смотрите БД с собой в главной роли, от первого лица, и наслаждайтесь последствиями своего решения. Говорят, после такого, желание предавать отпадает напрочь. Эта теория имела право на существование, если бы не одно «но». Любой БД – это всегда сценарий. То есть у меня не было бы никакой свободы выбора. Я бы не мог пойти направо, если бы в сценарии было написано, что я должен идти налево. Естественно, чтобы проверить себя, я совершал нетипичные для себя поступки, учился тому, к чему не прикоснулся бы в прошлой жизни, и вообще проверял реальность на прочность. Однако тут уже возникал вопрос, а насколько эта самая воля, собственно, моя, может, я совершаю тот или иной поступок, не потому, что хочу, а потому что именно это и прописано в сценарии брейн-данса. В любом случае, все эти размышления не могли принести мне ничего, кроме головной боли, поэтому, в конце концов, я перестал забивать ими голову. По крайней мере, на время. Что-то я отвлекся. Ах, да, Джеки. Короче, в том числе и из-за этих навязчивых мыслей, снова услышать голос Джеки и узнать, что с ним все в порядке, было чертовски приятно. Правда, чтобы получить его контакт, пришлось повозиться. Естественно, если бы я был в Найт-Сити, не было бы ничего проще, чем залезть в сеть города и поискать Джеки там. Более того, так я мог через камеры наблюдения поддержать его, если бы во время заказа что-то пошло не так. Однако из-за дата-крэша сеть, больше не единый организм, из одного конца которой можно попасть в другой без проблем. Сейчас сеть – это разрозненные островки данных, защищенных черным заслоном от опасностей пустошей, в которых существуют множество диких искинов. В такие моменты я ненавижу Рича Бартмосса за то, что он сделал. С другой стороны, знающие люди говорят, будто бы дата-крэш не позволил корпорациям захватить абсолютную власть в киберпространстве, а значит, и в реальности. Снова отвлекаюсь. В общем, чтобы получить контакты Джеки, пришлось обращаться к Падре. Как я получил контакт Падре? Очень просто. Оказалось, что его номер есть у бабушки. Все-таки наш святой отец очень популярен в Хейвуде, и, как говорят, своим может помочь даже бесплатно. Я в это, конечно, не верю, однако Джиллиан относилась к старику Сибу очень хорошо. Даже удивительно, учитывая ее анархистский характер. Так или иначе, все хорошо, что хорошо закончилось. Я стал беднее на 4500 эгди, что, кстати, оставило меня почти без гроша в кармане, но зато получил необходимое подтверждение. Роберт Джон Линдер, и по совместительству, мой дедушка, когда-то спас Джонни на войне, закрыв последнего от пули. Это, конечно, если Сильверхинд не врал, но, с другой стороны, теория получается вполне себе непротиворечивая. Дед уезжает на войну, ловит пулю вместо Джонни, Рокер, мучимый чувством вины, помогает его жене и родным, отправляя ежемесячный платеж с анонимного счета. Вполне себе в духе Сильверхинда. «Слушай, Джонни», — обратился я вдруг к псевдоискину своего агента, прежде чем отключить его личность, дабы не мешал во время работы, «а как вообще тебя звали?» «В смысле? Ну, очевидно же, что Сильверхинд — это псевдоним», — пояснил свою мысль я, осознав, насколько двусмысленно прозвучал вопрос, из-за модного хромированного протеза. А как его звали по-настоящему? Агент завис на несколько минут, пока я спорил с охраной небоскреба, что имею право тут находиться. Пришлось показывать свой идентификационный номер, и довольно долго ждать, пока мое нахождение здесь было, наконец, согласовано с каким-то руководством. Интересно, Ода и Цубаки тоже через это прошли, или только мне, как Гайдзину, такая честь? Не знаю, вдруг выдал агент, когда я уже успел позабыть о прерванном разговоре. Я не знаю, каково настоящее имя Сильверхинда. Он никогда его не раскрывал. Есть несколько журналистских расследований, но ни одно не выглядит убедительным. Могу показать варианты, если хочешь, позже. Я прошел в конференц-зал, где меня уже дожидались остальные ребята из юнита. Привет, здорово. Цубаки поздоровалась за обоих. Ода просто кивнул. Настроение у японца явно было ниже некуда, видимо, его тоже оторвали от чего-то важного. Итак, есть инфа, почему нас тут собрали. Без понятия, отрицательно помотала головой Цубаки. Я перевел взгляд на Оду, но тот лишь повторил жест девушки. Ясно, пришлось садиться в кресло и дожидаться новостей. Впрочем, ожидание не продлилось долго. Буквально несколько минут спустя, дверь открылась и внутрь вошел представительный японец, в костюме с шевроном лейтенанта Арасака Секьюрити, Арасака Сицуриты. Кто из вас Цубаки Ииба? Наверное, это была шутка, правда? Три раздраженных подростка в ответ не засмеялись. Интересно, почему я, единственная девочка из нашего юнита, поднялась со своего места? Ну, поздравляю, усмехнулся корпорат. Из-за тебя, точнее из-за твоей сестры, вам придется поработать телохранителями. Не поняла, Цубаки скорчила забавную мордочку, и, не будь я настолько раздражен, наверняка, рассмеялся бы. Кимика Ииба, во время официального ужина с Митико Арасака сама обронила, что хотела бы встретиться со своей любимой младшей сестрой, которая служит в рядах нашей корпорации. Усмешка лейтенанта стала еще более ехидной, а голос удивительно противным. Митико сама, недолго думая, приказала эту встречу организовать. Однако тут возникла проблема. Тренировочный центр, к которому вы официально приписаны, отказался выдавать местоположение своих кадетов. Даже личный приказ внучки Сабура Арасака не помог. Единственным возможным выходом, дабы Митико сама сохранила лицо, стал ваш вызов сюда и включение всего вашего юнита в штат телохранителей Кимика Ииба. Чекушев. Яб. Сука, пиздец, не выдержал я, за что заработал неприязненный взгляд со стороны представителя корпорации. Подождите минутку, встал со своего кресла ОДА, то есть нас оторвали от заслуженного отдыха, только потому, что из-за бюрократической волокиты, вы не смогли организовать встречу Цубаки и ее сестры. Вроде того, удивительно беззаботно согласился корпорат. Чекушев. Повторил за мной ОДА, когда осознал весь масштаб пиздеца, который нередко случается в великой и ужасной Росаке из-за лени и тупости некоторых сотрудников. Короче, проигнорировав восклицание моего товарища по юниту, продолжал труп. Кимика Иба пробудет в Токио еще 3 дня. Все это время вы будете ее сопровождать. Как это вообще возможно? Вновь вклинился я в разговор. Как вам удалось внедрить нас в охрану другой корпорации? У компании Иба нет собственной службы безопасности, ответила вместо корпората Цубаки. Вместо этого, у них договор с Росака Секьюрити. Именно так, девочка заработала одобрительный кивок со стороны взрослого мужчины. В скором времени Кимика Иба отправится на встречу со своим. Секунду труп подбирал нужное слово, потом, видимо, решил, что это не стоит того, и закончил. Со своим бойфрендом. Встреча состоится в ресторане «Пламя». Вам нужно будет отправиться туда и присоединиться к штату ее личных телохранителей. Нас хоть туда подбросит? Сумрачно спросил ОДА. Конечно, лейтенант улыбнулся. Потом слегка поклонился единственной девушке в комнате. Желаю вам приятно провести время, Ейба-сан. Забавно, что приятное времяпрепровождение, похоже, предполагалось только для Цубаки. Бронежилет был удивительно неудобным, давило в груди, которая только едва-едва начала расти. Выданная одежда, черные туфли, такие же брюки, белая рубашка, черный пиджак и красный галстук, от бронежилета не отставала. Кололась, шуршала, давила, натирала и вообще не вызывала ничего, кроме раздражения. С оружием тоже возникли проблемы. Вооруженной ей, с упорством, достойным лучшего применения, пытались всучить Юкимуру, хотя у Цубаки до сих пор не было смарт-линка, и раскрыть стопроцентную эффективность этого оружия она бы просто не смогла. Пистолет Хике-11 Юкимура. Только после долгих уговоров и объяснений, ей, наконец, выдали Кэнсин и 2 обоймы к нему. Пистолет Хике-X2 Кэнсин. Интересно, ОДА и Ви тоже через это прошли, или только ей, как девушке, такая честь? Товарищи по юниту нашлись в гараже, рядом с машиной, которая, видимо, должна была отвезти их до пункта назначения. Одеты они были в ту же униформу, что и молодая Иба, то есть выглядеть должны были плюс-минус одинаково. Однако они не выглядели. ОДА корпоративный наряд Росаки откровенно шел. Стройный, широкоплечий, высокий японец выглядел в черном пиджаке от Росаки очень представительно. С другой стороны, чувствовал себя Сандаю в официальных одеждах явно не очень уютно. То и дело поправлял и так идеально сидящий галстук, дергал за рукава пиджака, крутил шеи, словно пытаясь избавиться от удушающей хватки воротника рубашки. Виже выглядел обычным, удивительно, насколько привычным казался Гайдзин в официальной униформе Росаки. Словно пижаму на ночь надел, взгляд будто бы сам собой соскальзывал с его фигуры, что очень редко случалось с людьми, одетыми как сотрудники самой могущественной мегакорпы Японии, а может и всего мира. «Отлично выглядишь, Цубаки», — улыбнулся ОДА, увидев, как она приближается к их парочке. «Тебе очень идет черный с красным. Иди нахер», — беззлобно стукнула кулаком по плечу товарища Иба. «Мы едем, водитель должен скоро к нам присоединиться». Не успел Ви договорить, как неподалеку появилась фигура очередного охранника в цветах Росаки. Подойдя к машине, он смерил подростков недовольным взглядом, кивком приказал им залезать в машину, сам уселся за руль. Цубаки услышала негромкое ворчание ОДА. Студентов острова Бэнка инструктора шпыняли, ругали, часто дело даже доходило до рукоприкладства, однако для всего всегда были основания. Никто бы не повысил голос на кадета, если бы он не провинился, не нарушил правила или не пренебрег словами учителя. За время учебы в тренировочном центре студенты просто отвыкли от настолько откровенного, но главное, необоснованного пренебрежения в свой адрес, и теперь это вызывало внутреннее раздражение. До ресторана ехали молча. Водитель то и дело хмыкал недовольно, глядя в зеркало заднего вида, и бубнил что-то себе под нос. Цубаки подозревала, что ругался, но подтвердить свое предположение даже не пыталась. Он дрочил там, и вынужден был прерваться из-за нас, что ли, чего настолько недоволен. Наконец, Троицу кадетов острова подвезли ко входу в ресторан. «Приехали», – процедил водитель себе под нос. Отношение его к подросткам за время поездки явно не улучшилось. «Выходите». «Ну, не выметайтесь, и то хорошо». Шестиэтажное здание ресторана «Пламя» встретило Цубаки мрамором широкой лестницы, старинной деревянной отделкой, шелковыми занавесками и белоснежными скатертями. В декорациях было много золота и драгоценных камней, в нефритовых вазах на столах стояли натуральные цветы, а на небольшом возвышении две девушки в белых платьях дергали за струны цитры. Цубаки никогда не понимала эту классическую музыку, для нее современный поп-панк оставался лучшим, однако вынуждена была признать, вся эта старинная эстетика и ошеломляющая, но не кричащая роскошь создавали настроение. Настроение жилища небожителей, в которое пускают лишь тех, кто одобрен небесами, и никого более. Как только человек переступал порог ресторана, он ощущал себя особенным. Краем глаза она отметила реакцию своих товарищей по юниту. И реакция эта была совершенно разной. Во взгляде Оды, девушка увидела чистое восхищение. Японец явно был ошеломлен прекрасным видом, наслаждался древней японской эстетикой и получал чистое удовольствие от старинной мелодии. Однако во взгляде Ви, Цубаки увидела то, чего ожидала меньше всего, отвращение. Это продлилось всего секунду, но молодая Иба отчетливо рассмотрела на лице Гайбзина настоящую ненависть, которую, однако, Прайс быстро спрятал за привычной маской равнодушия. «Когда мне сказали, что наше подразделение превращается в филиал детского сада, я, честно сказать, не поверил». Крупный, широкоплечий японец в цветах Росака Секьюрити встал из-за углового столика, приблизился, неприязненно осматривая троицу кадетов. «Однако сейчас, вижу, что зря». Цубаки скосила взгляд в сторону Оды, который исполнял обязанности неофициального командира их маленькой группы, в конце концов, он был самым старшим. Сандаю держался очень достойно, не растерялся, не сутулился, не прогибался, вместо этого спокойно скрестив с мужчиной взгляд. «Могу я узнать ваше имя? Хах, вы гляньте на этого киккаки, яп, позер», — презрительно фыркнул телохранитель, но все же представился. «Меня зовут Сато Такаима, я, глава службы безопасности Кимико Ииба, сама в чине капитана Воросака Секьюрити. Приятно познакомиться, Такаима-сан», — продолжая держаться крайне достойно, старший товарищ Цубаки выверенно поклонился. «Я, Сандаю Ода, мои друзья и коллеги, Цубаки Ииба и Винсент Прайс». Телохранитель смерил девочку и Гайдзина неприязненным взглядом, на секунду задержавшись на лице юной кадетки. «Значит, это из-за... Мы прибыли, дабы осуществлять защиту госпожи Кимико Ииба, согласно приказу 4 412 062». Ода не дал себя перебить, а спустя мгновение его глазные импланты засветились синим, видимо, передавая телохранителю виртуальную копию документов для ознакомления. Затем Сандаю поклонился, и его товарищи быстро последовали его примеру. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас», — Такаима вполголоса выругался. Молчал несколько секунд, возможно, изучая документы, которые ему передал Ода. Потом вздохнул. «Ладно», — выдавил он из себя, явно недовольный ситуацией. «Девчонка будет встречать Кимико саму. Парни, не попадайтесь клиенту на глаза. Не хочу, чтобы об Росака Секьюрити пошли нехорошие слухи». «Это понятно?» — подростки ответили хором. «Да, господин». Этот день не задался с самого утра. Сначала Такамура-сенсей отменил совместную тренировку, ибо был вынужден куда-то уехать вместе с Абура-сама. Не зная, чем занять освободившееся время, Ода решил отправиться в городской спортзал, чтобы выпустить пар на ринге, или немного снизить стресс, поднимая тяжести. Однако и здесь его постигла неудача. Почему-то девушки, которых в это время в зале было великое множество, решили, что он может их чему-то научить, и раз за разом подходили к молодому японцу, дабы он помог им с упражнениями. Сандаю боялся, что, если откажется, то дамы начнут поднимать шум, а он не хотел лишнего внимания, поэтому пришлось помогать этим курицам. В результате нормально потренироваться опять не получилось. Чуть позже ему захотелось перекусить, и он решил отведать онигири. Однажды Такамура-сан угостил Оду рисовыми лепешками, которые сделала сама Ханако Арасака, и это было самое вкусное блюдо, которое юноша когда-либо ел. С тех пор он искал нечто, что хоть отдаленно напоминало бы тот самый вкус, однако пока сумел найти лишь одно место во всей Японии, где подавали нечто подобное. Маленький ресторанчик неподалеку от квартиры, где иногда ночевал Такамура-сенсей, и в которой останавливался Самода, когда приезжал в Токио. Однако в этот день ресторанчик был закрыт, и ему пришлось давиться безвкусными онигири и запивать их отвратительной николой. Это при том, что сандаю обычно нравилась никола, просто сегодня она имела какой-то странный привкус, от которого в желудке вскипала желчь, а обед просился обратно. Будто этого мало, во время обеда Коди пристали каких-то два хмыря-подростка, требуя, чтобы он вышел с ними поболтать, не в силах отказать столь вежливым ублюдкам, и желая, наконец, выпустить пар в хорошей драке, юноша согласился. Но не успели они начать размахивать кулаками, как рядом нарисовался полицейский наряд, который арестовал всех участников потенциальной драки. Конечно, как только Ода предъявил свой серийный номер сотрудника Арасаки, все обвинения с него были сняты, однако, полицейские убедительно просили его дать свидетельские показания, и Сандаю решил помочь блюстителям порядка. С этим они провозились несколько часов. В результате, когда подросток вышел из дверей полицейского участка, солнце уже клонилось к закату. В это время позвонила одна из девушек, которых он повстречал сегодня в спортзале, и пригласила Оду в клуб. Рассчитывая хорошо провести время, японец с удовольствием согласился, но эту потенциально приятную встречу пришлось отменить, когда поступило уведомление о вызове в главный офис Арасаки. Дальше лучше не стало. Брюки, которые он получил, давили в паху, галстук сжимал в удушающем захвате, а пистолет неприятно оттягивал бок. Нечто более серьезное, вроде катаны, ему не выдали, пришлось довольствоваться ножом, с которым было бы трудно противостоять по-настоящему умелому противнику с подходящим холодным оружием. Пренебрежение, которое ему, казалось, хотел высказать каждый встречный сотрудник Арасаки, Ода старался не замечать, однако оно все равно задевало гордого подростка. Интересно, Цубаки и Ви тоже через это прошли, или только ему, как старшему, такая честь? Некомпетентность сотрудников любимой мегакорпорации, не способных организовать обычную встречу двух сестер, без раздражающих танцев с бубном, откровенно выбесила подростка. Тогда он не сдержался, повторив грязное ругательство вслед за Ви, хотя да и после этого инцидента старался сохранять спокойствие и достоинство старшего среди своих товарищей по юниту. Ему удалось сохранить лицо, когда капитан Арасака Секьюрити попытался проверить подростков на прочность, при самой первой встрече, однако Ода понимал, выдержать 3 дня в таком режиме будет очень непросто. Кимика Иба приехала в ресторан где-то спустя 1/4 часа после того, как туда же подвезли кадетов острова Бэнкай. Она оказалась очень красивой девушкой, лет, должно быть, не более 20. На явно не японские корни принцессы Иба намекали роскошные рыжие волосы и изумрудные глаза, такие же, как у сестры, но совершенно нетипичные для страны восходящего солнца. Она могла похвастаться ошеломляюще прекрасным лицом, красоту которого подчеркивал умело нанесенный легкий макияж, гладкой кожей, великолепной фигурой и длинными ногами, закутанными в прекрасное зеленое, под цвет глаз, платье, плотно облегающее изгибы ее тела. Особенно впечатляла талия девушки. У Оды сложилось впечатление, что ему хватило бы длины пальцев обеих рук, дабы полностью ее обхватить. «Кими, как же я рада тебя видеть!» Цубаки выступила вперед, заработав несколько недовольных взглядов со стороны телохранителей Кимика, которые сопровождали ее в поездке. «Цу, о, боги, как ты тут оказалась!» Старшая Иба счастливо улыбнулась, и эта улыбка будто бы наполнила зал дополнительным светом. «Теперь я буду тебя охранять», — рассмеялась младшая из сестер, разделив с Кимика приветственные объятия. «По крайней мере, пока ты не покинешь Токио. Разве не здорово?» «Здорово», — искренне обрадовалась рыжеволосая девушка, но уже через секунду показала намек на разочарование. «Только мне надо встретиться с Джиро. Ты все еще встречаешься с этим ублюдком. Цу, пожалуйста, ты же знаешь, это важно для семьи». Старшая сестра нежно провела ладонью по щеке младшей. «Я постараюсь закончить побыстрее. Дождись меня, ладно?» «Без проблем, Кими», — Цубаки улыбнулась. «Иди, твой ублюдочный бойфренд ждет тебя в вип-ложе на последнем этаже. За час до тебя прибыл, боялся опоздать и разочаровать свою будущую невесту, наверное». Ода заметил едва заметную тень отвращения, на долю секунды омрачившую лицо старшей Иба, когда та отвернулась от сестры. «Спасибо, Цу», уже в следующее мгновение девушка улыбнулась, и Сандаю вовсе не был уверен, что гримаса, которую он только что наблюдал, ему не померещилась. «Скоро увидимся». «Конечно, Кимика прошла в VIP-зал, дверь за ней закрылась, и два рослых телохранителя встали по обе стороны от дверного проема, будто древние стражи, защищающие императрицу. Ода вздохнул, подошел к Цубаке, что застыло неподалеку от входа в VIP-зал, уселся на стул рядом, дожидаясь окончания встречи между старшей сестрой своей подруги и ее предполагаемым бойфрендом. Именно в этот момент у него зазвонил телефон. М.В. Похоже, звонок был трехсторонним, ибо первый иностранный вызов ответила молодая Иба. «Ты, собственно, где?» «Эй!» Капитан Такаима заметил, что девушка с кем-то связалась, и прикрикнул на нее. «Сторонние разговоры во время миссии запрещены. Выключите визуализацию своих глазных имплантов и не говорите вслух, просто кивайте, если ответ «да», или аккуратно мотайте головой, если ответ «нет», — проинструктировал своих товарищей по юниту Ви. «Да, хорошо, простите», — Цубаки обезоруживающе улыбнулась капитану и отключила мерцание своих глаз. Ода повторил за подругой, отвечая на ваш вопрос, убедившись, что Такаима оставил друзей в покое, заговорил Прайс. «Я тут поинтересовался у охраны, можно ли подключиться к подсети здания. Мне отказали». Сандаю хотел спросить почему, и Ви, словно прочитав его мысли, продолжил. «Сказали, что так я получу доступ к камерам, а значит, смогу заглянуть, что творится в VIP-комнате». Младший из их юнита фыркнул пренебрежительно. «Пояснили, что я не должен нарушать конфиденциальность личной жизни клиента». Взгляды Оды и Цубаки встретились, и подросток заметил недоумение в глазах подруги. Она явно не понимала, в чем проблема. «В общем, это не важно», — продолжал тем временем раздаваться голос Ви в их ушах. «Важно то, что точку доступа я все-таки нашел. И сейчас смотрю глазами камеры, что установлено внутри VIP-зала». В первое мгновение Ода почувствовал возмущение. Как смеет этот гайдзин лезть в личное дело клиента Арасаки? Но уже спустя секунду возмущение сменилось тревогой. Винсент не стал бы поднимать шум, если бы обстоятельства его не вынудили. Прайс вообще очень редко поднимал шум.